Когда старинный друг и коллега моих родителей, психотерапевт Августа Бонар, приехала в 1964 году в Лос-Анджелес в творческий отпуск, мы, естественно, встретились. Я пригласил ее в свой домик в каньон Топанго, и мы великолепно пообедали. За кофе и сигаретами Августа курила беспрерывно, и мне всегда хотелось спросить, курит ли она во время сеансов. Она внимательно посмотрела на меня, и тон ее вдруг изменился. Она еще раз посмотрела на меня и сказала своим севшим от курения голосом: «Оливер, вам нужна помощь. У вас большие проблемы». «Ерунда», — ответил я. «Я поистине наслаждаюсь жизнью. Жаловаться мне не на что. У меня все хорошо и на работе, и в любви». Августа скептически хмыкнула, но не стала настаивать. Как раз в то время я начал принимать ЛСД. И если мне не удавалось раздобыть дозу, я заменял ЛСД ипомеей. В ту пору это вьюнковое растение еще не обрабатывали пестицидами для того, чтобы люди им не злоупотребляли. Психотропные средства я обычно принимал по утрам в воскресенье, и после нашей встречи с Августой прошло уже около 2 или 3 месяцев, когда в один прекрасный день я принял изрядную дозу превосходной ипомеи. У этого растения черные твердые семена. Я растолок их в ступке и смешал с ванилью и мороженым. Съев эту смесь, я через 20 минут ощутил сильную тошноту, но после того, как она улеглась, ощутил себя словно в раю. Кругом стояла благодатная тишина, это небесное блаженство было нарушено грубым ревом мотора. К моему дому приближалось такси. Из машины вышла пожилая женщина, и я, вспыхнув, как спичка, бросился ей навстречу. «Я знаю, кто вы. Вы копия Августы Бонар. Вы выглядите, как она. У вас такая же осанка, такая же походка, как у нее. Но вы не она. Ваши уловки ни на минуту меня не обманут». Августа остановилась, прижала ладони к вискам и простонала: «О, Господи, все оказывается еще хуже, чем я думала». С этими словами она села в такси и уехала. Мы с Августой много говорили в нашу следующую встречу. Моя неспособность узнать ее, уверенность в том, что передо мной лишь ее копия, говорили, по ее мнению, о сложной форме психологической защиты, о расщеплении психики, которое нельзя назвать иначе, как психозом. Я не согласился с этим утверждением и сказал, что то, что она показалась мне своей копией, обусловлено чисто неврологическими причинами, нарушением связи между восприятием и ощущением. Способность к узнаванию и идентификации не была нарушена, но узнавание не сочеталось с ощущением тепла и узнавания, и именно это противоречие привело к логически обоснованному, хотя и абсурдному выводу о двойнике. Этот синдром, который может наблюдаться не только при шизофрении, но также при слабоумии и делирии, известен в медицине как синдром Капгра. Августа сказала тогда, что независимо от того, кто из нас прав, прием больших доз психотропных препаратов каждую неделю в одиночку говорит о наличии у меня внутренних скрытых потребностей или конфликта, что требует вмешательства психотерапевта. По зрелым размышлениям я понял, что Августа была права, и через год обратился к психоаналитику. Лето 1965 года стало для меня своеобразной передышкой. Я окончил резидентуру в Лос-Анджелесе и уехал из Калифорнии. Мне предстояло 3 месяца отдыха до начала научной работы на стипендию Нью-Йоркского университета. По идее, это время должно было стать временем долгожданной свободы, чудесными и необходимыми каникулами после калифорнийской каторги, когда мне приходилось работать по 60, а то и по 84 часа в неделю. Но я не ощущал свободы и не испытывал наслаждения от наступившей вольной жизни. Меня мучило ощущение пустоты. Без работы время потеряло свою упорядоченность и жесткую структуру. В Калифорнии самым опасным для меня временем были выходные дни, когда я принимал препараты, а теперь все лето, которое я провел в родном Лондоне, лежало передо мной как один огромный, растянувшийся на 3 месяца выходной день. Именно в этот период полной праздности я еще глубже погрузился в соблазнительное волшебство психотропных зелий, не ограничиваясь выходными. Я дошел до того, что стал вводить наркотики внутривенно, чего никогда не делал раньше. Мои родители, оба врачи, были в отъезде. Дом был в полном моем распоряжении, и я решил поинтересоваться содержимым шкафов операционной, расположенной на первом этаже, чтобы как следует отметить мой 32-й день рождения. До этого я никогда не принимал ни морфин, ни другие опиаты. Для внутривенной инъекции я взял большой шприц. Стоило ли мелочиться с дозами? Удобно устроившись в кровати, я набрал в шприц содержимое нескольких ампул и медленно ввел морфин себе в вену. Через минуту мое внимание было привлечено к какому-то странному событию, которое начало происходить на рукаве моего халата, висевшего на двери спальни. Присмотревшись, я понял, что там происходит миниатюрное, но выписанное в микроскопических деталях сражение. Я видел разноцветные шатры, над самым большим из них развивался королевский штандарт, и я видел лошадей в пестрых попонах, сидевших в седлах воинов в сверкающих латах, я видел лучников. На краю поля стояли трубачи, прижимавшие к губам серебряные трубы. Спустя мгновение я услышал и пение труб. Я увидел тысячи солдат 2 армий, готовых сойтись на поле брани. Я потерял всякое представление о месте и времени. Вся вселенная сосредоточилась на крошечном пятнышке на рукаве халата. Я забыл, что лежу в своей кровати, что я в Лондоне, что на дворе 1965 год. До того, как впрыснуть себе морфий, я читал Фруассара, «Хроники» и «Генрих V». И теперь сюжеты книг стали содержанием моей галлюцинации. И я понял, что то, что я вижу с высоты птичьего полета, было ничем иным, как Азенкуром в 1415 году. Что я смотрю на выстроенные в боевые порядки английскую и французскую армии, готовые к сражению. В большом шатре находился король Генрих V. У меня не было ощущения, что я стал жертвой галлюцинации. Пейзаж был настоящим. Через некоторое время образ начал тускнеть, и до меня постепенно и смутно стало доходить, что я в Лондоне, лежу в полном оцепенении на кровати и смотрю на воображаемый Азенкур, уместившийся на рукаве моего халата. Это было завораживающее и восхитительное зрелище, но теперь оно закончилось. Действие морфина прошло быстро. Поле при Азенкуре быстро тускнело и исчезало. Я посмотрел на часы. Инъекция морфина была сделана в 9:30, а теперь было 10 часов. Правда, мною тут же овладело сомнение. Я сделал инъекцию в сумерках, значит, должно было стать темнее, но на самом деле на улице было совсем светло и становилось еще светлее. Однако часы упрямо показывали 10. Выходит, уже наступило утро, и я, неподвижно лежа в кровати, 12 часов созерцал битву при Азенкуре. Это потрясло и отрезвило меня. Заставило понять, что можно провести дни, ночи, месяцы и годы в таком опиумном ступоре. Я поклялся, что этот первый опыт введения морфина станет последним. В конце лета 1965 года Я уехал в Нью-Йорк, где приступил к научным исследованиям в области невропатологии и нейрохимии. Декабрь 1965 года был для меня очень неудачным. Я никак не мог приспособиться к жизни в Нью-Йорке после Калифорнии. Я расстался с возлюбленной, научная работа не ладилась. Я понял, что не создан для научной работы. Меня мучили депрессия и бессонница. Для того, чтобы уснуть, я принимал на ночь хлоралгидрат и постепенно стал принимать дозу в 15 раз превышавшую обычную терапевтическую. У меня дома хранились огромные запасы этого лекарства. Я, грубо говоря, воровал его в лаборатории. Но и они, в конце концов, иссякли, и в один тяжелый вторник, незадолго до Рождества, мне пришлось лечь в постель без обычной слоновьей дозы хлоралгидрата. Спал я плохо и видел странные сны. Несколько раз я просыпался от кошмарных видений, а, проснувшись, окончательно понял, что стал очень чувствительным к звукам. По мощенной улице под моими окнами постоянно ездили тяжело груженные самосвалы, но сейчас у меня было впечатление, что их колеса выворачивают из земли булыжники и дробят их. Я чувствовал себя настолько разбитым, что не поехал на работу, как обычно, на мотоцикле, а воспользовался метро и автобусом. В нашем неврологическом отделении по средам готовились гистологические срезы мозга, и в тот раз была моя очередь готовить эти тончайшие горизонтальные срезы, после исследования которых выносились суждения о патологии. Обычно эта работа получалась у меня хорошо, но в тот раз руки мои дрожали, а названия анатомических структур ускользали из памяти. С грехом пополам закончив работу, я, как всегда, вышел из здания и заглянул в кафе, где обычно пил кофе. Мешая ложечкой сахар в чашке, я вдруг заметил, что мой кофе вдруг стал зеленым, а затем фиолетовым. Я поднял голову и увидел, что у клиента, который в этот момент расплачивался на кассе, вместо носа хобот, как у морского слона. Мною овладела невообразимая паника. Я бросил на стол пятидолларовую купюру и, выбежав на улицу, сел в автобус. У всех пассажиров были гладкие головы, похожие на яйца, с огромными блестящими, фасеточными, как у насекомых, глазами. Их скачкообразные движения внушали мне еще больше страха и отвращения. Я понял, что у меня либо галлюцинации, либо странные нарушения восприятия, что я не могу остановить этот поток, захлестнувший мой мозг, и что мне остается одно — взять себя в руки, перестать паниковать и не впадать в кататонический ступор от вида окружавших меня жутких физиономий. Лучшим способом для этого, как мне показалось, было записать свои ощущения, описав их во всех подробностях. Стать наблюдателем, даже исследователем, а не беспомощной жертвой бушевавшего во мне безумия. Ручка и блокнот были при мне всегда. Я начал описывать накатывавшие на меня волнами галлюцинации. Изложение событий на бумаге было моим излюбленным приемом справляться с устрашающими и тяжелыми ситуациями, хотя в таком жутком положении этот способ еще не был проверен. К счастью, он сработал. Я смог удержать себя в руках и сохранить внешнее спокойствие, несмотря на то, что галлюцинации продолжали уродовать окружающий мир. Я умудрился выйти из автобуса на нужной остановке и сесть в метро. Несмотря на то, что все вокруг дико вращалось и переворачивалось вверх тормашками, мне удалось не проехать свою станцию Гринвич-Виллидж. Выйдя из подземки, я увидел, что дома подпрыгивают и колышутся, словно флаги на сильном ветру. Вернувшись домой, я испытал громадное облегчение. Меня не убили и не арестовали, я не заблудился и не попал под машину. Закрыв дверь комнаты, я понял, что мне надо с кем-то связаться. с врачом и одновременно другом. Таким человеком могла быть только Кэрол Бернетт. 5 лет назад мы вместе учились в интернатуре в Сан-Франциско, дружили, а теперь оба жили в Нью-Йорке. Кэрол меня поймет и подскажет, что делать. Дрожащей рукой я набрал номер ее телефона. «Кэрол», — произнес я, когда она подняла трубку, — «я хочу с тобой попрощаться. Я сошел с ума, я спятил, сбрендил. Это началось утром и становится все хуже и хуже». «Оливер», — ответила Кэрол, — «что ты принимаешь?» «Ничего», — ответил я. «Именно поэтому я так испуган». Кэрол на секунду задумалась. «А что ты перестал принимать?» «Да в этом все дело. До вчерашнего дня я принимал большие дозы хлоралгидрата, а вчера у меня его просто не оказалось». «Оливер, ты болван. Ты всегда и во всем перебарщиваешь», — сказала Кэрол. «У тебя классическая белая горячка». Я испытал невероятное облегчение. Белая горячка — это все же лучше, чем шизофренический психоз. Но я прекрасно сознавал и опасности белой горячки. Спутанность сознания, дезориентация, галлюцинации, иллюзии, обезвоживание, жар, сердцебиение, истощение, судороги и смерть. Любому другому человеку я посоветовал бы немедленно вызвать скорую помощь, но сам решил сцепить зубы и испить эту чашу до дна. Кэрол согласилась побыть со мной один день, а потом, если ничего не произойдет, периодически заглядывать ко мне или звонить по телефону. При необходимости она могла вызвать скорую. Подстраховавшись таким образом, я немного успокоился и даже стал получать некоторое удовольствие от фантазмов делирия, хотя, кажется, какое удовольствие может быть от бесчисленных полчищ мышей и мелких насекомых. Галлюцинации продолжались 4 суток без перерыва, а когда, наконец, прошли, я от изнеможения впал в ступор. Примечание. Много лет спустя мне пришлось пережить намного более мягкий эффект сакау, опьяняющего перца, который выращивается в Полинезии, где его называют кавой. Жители Микронезии издавна пьют настой кавы с той же целью, с какой индейцы анд тысячи лет жуют листья коки. Употребление кавы в Полинезии обставлено очень сложными ритуалами. Эффект сакау я подробно описал в «Острове дальтоников». Этот напиток вызывает чувство легкости, небольшого опьянения, а также разнообразные иллюзии и галлюцинации. Конец примечания. В школе я сильно увлекся химией. Она вызывала у меня такой восторг, что я устроил дома химическую лабораторию. В 15 лет это увлечение прошло. Потом в школе, в университете я хорошо учился, но ни один предмет не вызывал у меня такого волнения и трепета, как химия в средней школе. Только в Нью-Йорке, когда летом 1966 года я стал наблюдать больных мигренью, я испытал это давно забытое интеллектуальное и эмоциональное волнение. В надежде еще больше расшевелить себя и возбудить еще больше интерес к предмету исследования, я решил обратиться к амфетамину. Я принимал амфетамин вечером, по пятницам, вернувшись с работы, и все выходные дни пребывал в сильно приподнятом настроении. Воображаемые картины и мысли приобретали черты управляемых галлюцинаций, и все это в сочетании с экстатическими эмоциями. Такие амфетаминовые праздники я часто проводил в приятных грезах. Но в одну из пятниц, это было в феврале 1967 года, роясь в отделе редких книг медицинской библиотеки, я наткнулся на объемистый том о мигрени, озаглавленный «О мигрени, тошнотворной головной боли и некоторых сопутствующих расстройствах. Исследование патологии нервных бурь». Книга была написана в 1873 году доктором Эдвардом Лайвингом. До этого я уже поработал несколько месяцев в клинике мигрени и был зачарован разнообразием симптомов и проявлений, имевших место при мигренозном приступе. В этих приступах часто присутствовала аура, продрома, во время которой у больного наблюдались нарушения восприятия и даже галлюцинации. Эти явления были абсолютно доброкачественными и длились несколько минут. Но эти несколько минут приоткрывали окно, сквозь которое можно было успеть заглянуть в мозг и увидеть, как нарушается, а затем снова восстанавливается его нормальная работа. Каждый приступ мигрени у моих больных открывал новую страницу энциклопедии по неврологии. До этого я прочитал десятки работ о мигрени и ее возможных причинах, но ни в одной из этих работ я не встретил описания всего богатства феноменологии мигрени, описания полного диапазона и глубины страданий, испытываемых больными. В надежде найти более полное, глубокое и гуманистическое описание мигрени, я взял эту книгу на выходные. Приняв привычную дозу горького амфетамина, предварительно подсластив его сахаром, я принялся за чтение. На фоне подстегнутого воображения и обостренных эмоций книга Лайвинга показалась мне еще более волнующей и очаровательной. Я хотел только одного — поставить себя на место Лайвинга, проникнуть в его разум и в атмосферу того времени, когда он работал и творил. Находясь в каком-то кататоническом оцепенении, не двинув ни единым мускулом и, кажется, даже ни разу не облизнув губ, я за один присест прочитал все 500 страниц мигрени. Прочитав книгу, я почувствовал себя так, словно сам стал Лайвингом, воочию увидев пациентов, которых он наблюдал и лечил. Подчас я переставал понимать, прочитал ли я книгу или сам ее написал. Я почувствовал, что перенесся в Лондон диккенсовских времен в 60-е и 70-е годы XIX века. Мне понравился гуманизм Лайвинга и его уверенность в том, что мигрень — это не каприз богатых изнеженных дам, а болезнь, которая поражает и тех, кто плохо питается и работает в душных фабричных цехах. Сочинение Лайвинга напомнило мне исследование Мэйфью о положении рабочего класса в Лондоне. К тому же Лайвинг был блестяще образован в биологии и в естественных науках и, кроме того, был превзойденным мастером клинического наблюдения. Я думал, это лучший образец викторианской науки и медицины, это же подлинный шедевр. Книга Лайвинга дала мне то, чего я так жаждал, наблюдая больных мигренью и возмущаясь скудостью современных статей по этому предмету, которые, казалось, и представляли всю литературу о мигрени. Я впал в экстаз. Мигрень, как сияющее созвездие, светила мне с высот неврологического небосклона. Однако с тех пор, как в Лондоне жил и творил Лайвинг, прошло без малого 100 лет. Взволнованный и возбужденный своим сравнением с Лайвингом, я тем не менее задумался и задал себе вопрос. Сейчас 60-е годы 20-го, а не 19-го века. И кто может стать Лайвингом наших дней? В голове моей звучали самые разные имена. Я вспомнил доктора А, доктора Б и доктора В. Все они были неплохими специалистами и хорошими врачами, но ни один из них не сочетал в себе научной эрудиции и гуманизма Лайвинга. Именно в этот момент внутренний голос отчетливо произнес: «Дурачок, это же ты!» После всех предыдущих приемов амфетамина я к понедельнику начинал испытывать совершенно противоположные чувства. Маниакальная эйфория исчезала, и ее место занимала почти нарколептическая сонливость и депрессия. Я вполне осознавал свое безумие, ибо был прекрасно осведомлен об опасностях, связанных с амфетамином. Пульс у меня учащался до 200 ударов в минуту, а какое при этом было артериальное давление, ведал один Бог. Я знал нескольких человек, умерших от передозировки амфетамина. Каждый раз, принимая это средство, я чувствовал, что взлетаю в стратосферу, но возвращаюсь оттуда с пустыми руками. И эта пустота была такой же подавляющей, как и высота, на которую я взлетал. На этот раз, вернувшись из путешествия по заоблачным высотам, я сохранил чувство просветления и познания. Это было откровение, откровение о мигрени. Я по-прежнему ощущал решимость на самом деле написать такую же книгу, как Лайвинг. Я продолжал думать, что именно мне суждено стать Лайвингом нашего времени. На следующий день, прежде чем вернуть книгу в библиотеку, я сделал ее фотокопию, а потом страницу за страницей начал писать собственную книгу. Радость, которую я от этого получал, была реальной, бесконечно далекой от пресной маниакальной эйфории, вызванной психотропным веществом. С того дня я перестал принимать амфетамин.